Глава 13. Приехал на велосипеде доктор Благово. Стала часто бывать сестра. Опять разговоры о физическом труде, о прогрессе, о таинственном иксе, ожидающем человечество в отдаленном будущем. Доктор не любил нашего хозяйства, потому что оно мешало нам спорить, и говорил, что пахать, косить, пасти телят недостойно свободного человека, и что все эти грубые виды борьбы за существование люди со временем возложат на животных и на машины, а сами будут заниматься исключительно научными исследованиями. А сестра все просила отпустить ее пораньше домой, и если оставалась до позднего вечера или ночевать, то волнением не было конца. «Боже мой, какой вы еще ребенок!» — говорила с упреком Маша. «Это даже смешно, наконец!» «Да, смешно», — соглашалась сестра. «Я сознаю, что это смешно, но что делать, если я не в силах побороть себя? Мне все кажется, что я поступаю дурно». Во время сенокоса у меня с непривычки болело все тело. Сидя вечером на террасе со своими и разговаривая, я вдруг засыпал, и надо мною громко смеялись. Меня будили и усаживали за стол ужинать, меня одолевала дремота, и я, как в забытьи, видел огни, лица, тарелки, слышал голоса и не понимал их. Оставши рано утром, тотчас же брался за косу или уходил на постройку и работал весь день. Оставаясь в празднике дома, я замечал, что жена и сестра скрывают от меня что-то и даже как будто избегают меня. Жена была нежна со мною по-прежнему, но были у нее какие-то свои мысли, которых она не сообщала мне. Было несомненно, что раздражение ее против крестьян росло, жизнь для нее становилась все тяжелее, а между тем она уже не жаловалась мне. С доктором теперь она говорила охотнее, чем со мною, и я не понимал, отчего это так. В нашей губернии был обычай. Во время сенокоса и уборки хлеба по вечерам на барский двор приходили рабочие, и их угощали водкой. Даже молодые девушки выпивали по стакану. Мы не держались этого. Косари и бабы стояли у нас во дворе до позднего вечера, ожидая водки, а потом уходили с бранью. А Маша в это время сурово хмурилась и молчала, или же говорила доктору с раздражением в полголоса: «Дикари, печенеги». В деревне новичков встречают неприветливо, почти враждебно, как в школе. Так встретили и нас. В первое время на нас смотрели, как на людей глупых и простоватых, которые купили себе имение только потому, что некуда девать денег. Над нами смеялись. В нашем лесу и даже в саду мужики пасли свой скот, угоняли к себе в деревню наших коров и лошадей и потом приходили требовать за потраву. Приходили целыми обществами к нам во двор и шумно заявляли, будто мы, когда косили, захватили край какой-нибудь не принадлежащей нам бышеевки или семенихи. А так как мы еще не знали точно границ нашей земли, то верили на слово и платили штраф. Потом же оказывалось, что косили мы правильно. В нашем лесу драли липки. Один дубечинский мужик, кулак, торговавший водкой без патента, подкупал наших работников и вместе с ними обманывал нас самым предательским образом. Новые колеса на телегах заменял старыми, брал наши пахотные хомуты и продавал их нам же и тому подобное. Но обиднее всего было то, что происходило в Куриловке на постройке. Там бабы по ночам крали тес, кирпич, изразцы, железо. Староста с понятыми делал у них обыск. Сход штрафовал каждую на 2 рубля, и потом эти штрафные деньги пропивались всем миром. Когда Маша узнавала об этом, то с негодованием говорила доктору или моей сестре: «Какие животные! Это ужас! Ужас!» И я слышал не раз, как она выражала сожаление, что затеяла строить школу.